против хуйни, не против системы, насыпаны деньги в карманах. И не расставались с бейсбольными битами, слушали бы адскую музыку. Не знали, что такое телевизор, кормили людей на улицах и разосранялись на тысячи дней. Как я, если бы я был папой, вы не послали меня нахуй, всегда бы правильно знали, в Америке.